подвиги Агамемнона. Чуть только рассвело, в лагерь греков с неба спустилась богиня раздора Эрида. Забравшись на корабль Одиссея, стоявший в самой середине, она набрала полную грудь воздуха и на всю округу заорала: «Подъем!» Ее голос долетел аж до Олимпа. Сам собой засветился экран ясновизора, и на нем крупным планом появилось лицо Агамемнона, призывающего воинов готовиться к бою. Он выглядел очень браво и бодро, хоть и не спал всю ночь. Удачная ночная разведка воодушевила его. Он снова поверил в то, что боги на его стороне, рвался в бой и надеялся на успех. С экрана грянули совместно сочиненные Герой и Афиной фанфары, которые разбудили богов, которые еще не проснулись от божественного вопля из греческого лагеря. Боги собирались у ясновизора. Лично участвовать в сегодняшней битве Зевс разрешил только Эриде, да и то лишь потому, что стервозная богиня точно никому не будет помогать. Все были недовольны этим решением, ворчали, что Зевсу тогда уж и самому не следовало бы вмешиваться в войну. Никто не мог предсказать, кому Зевс отдаст победу, но все сходились на том, что он ведет себя неспортивно. Властелина богов эти разговоры не беспокоили. Он водрузился на трон, стоявший на самой высокой вершине Олимпа, и оттуда наблюдал за подготовкой к бою. Рядом не было никого. Никто не мог даже пытаться угадать или прочесть его мысли. Даже Гермес был сегодня не с ним, а вместе с остальными обитателями Олимпа, в толпе богов, располагавшихся перед ясновизором. Они приветствовали друг друга, коротко переговаривались, садились на заранее подготовленные скамьи, стараясь занять места получше. Геба и Ганимед разносили нектар. Посейдон, усаживаясь перед экраном, вздохнул и мечтательно произнес: «Эх, сюда бы гекатомбу». Вздох подхватили многие боги, но тему никто не поддержал. Пока на Олимпе обсуждали предстоящий бой, делали прогнозы и ставки, Агамемнон надевал свои лучшие доспехи, присланные ему с Кипра. Даже до этого далекого острова дошли слухи о великом походе греков против Трои, и царь Кинир прислал греческому вождю это уникальное произведение искусства. На плечо Агамемнон надел расшитую золотом перевязь, на которой висел в серебряных ножнах меч с золотой рукоятью. Щит предводителя греков, украшенный головой Горгоны, мог бы сравниться с эгидой Зевса в своем совершенстве. Конская грива устрашающе покачивалась на гребне шлема. Два копья в его руках сверкали своими медными наконечниками. Все это было на крупном плане, который под звуки фанфар видели на экране олимпийские боги. Кровавая роса выпала в это утро на поле брани, предвещая богам интересное и впечатляющее зрелище. Троянцы строились на возвышенности напротив греков, с позиций которых хорошо было видно, как зловеще сверкает щит Гектора. Под радостный визг Эриды оба войска устремились в битву. В первые же минуты боя грекам удалось прорвать строй противника. Агамемнон бросился в образовавшийся прорыв и сразил первого попавшегося на пути троянского командира. Боги зашумели, вскакивая с мест. «Кто это? Что случилось?» – спрашивали сидящие в задних рядах. «Это Агамемнон убил Бианора», – пояснил Гермес. «Что? Кого? Кому?» – спрашивали нерасслышавшие. Гермес поднялся со своего места и заговорил громким, звонким голосом, заглушающим общий шум. «Итак, Агамемнон врывается вперед. После Бианора он втыкает копье в лоб его возницы Аэлею. Шлем не помогает, все смешалось в голове у Аэлея. Сейчас Агамемнон нападает на колесницу сыновей Приама Из и Антифа. Конями правит Из, это побочный сын. У Приама всего 50 сыновей, теперь уже меньше. Кстати, эти двое уже как попадали в плен к Ахиллу, он их тогда вернул Приаму за выкуп, но сегодня им не так повезло. И никто из троянцев на помощь не пришел, стыдно смотреть. А сейчас мы видим сыновей Антимаха, который в свое время получил взятку от Парисы и советовал троянцам не возвращать Елену Менелаю. Они просят Агамемнона пощады, но, естественно, им не на что рассчитывать. Пусть теперь благодарят своего папашу, Агамемнон взяточников не любит. Ох ты, как он прорубил Гиполоха, отцы его теперь по частям придется собирать. Бой между тем продолжается, греки наступают, в пыли ничего не видно. Агамемнон опять срубил какие-то головы, не разберу чьи. Сейчас мы видим пустую колесницу, которая бестолку носится между бойцами. Возница сегодня, очевидно, доставит коршунам больше радости, чем своей жене. Гектора Кроноч пока не выпускает на поле. В смысле зрелищности это правильно, зрителям сложно следить сразу за Гектором и за Агамемноном. Агамемнон преследует выступающих, он уже почти дошел до ворот противника. Мы видим, как Гектор, сойдя с колесницы, вновь строит к бою своих воинов. Посмотрим, удастся ли им теперь отразить Агамемнона. На экране Фидомас, сын Антинора. Он совсем недавно женился на дочери своего воспитателя Кисея. Посмотрим, будет ли ему чем похвастаться перед женой. А Агамемнон мечет в него копье и промахивается. И Фидамас втыкает копье Агамемнону ниже кирасы, но пояс не пробивает. Острее копья гнется, Агамемнон вырывает копье из рук противника и наносит удар мечом по шее. Красивый удар. Посмотрим еще раз при повторе. Не повезло молодожену, сколько подарков дал невесте, ничего взамен не успел получить. Теперь без головы он ей, конечно, не нужен. Но посмотрите, его старший брат Коон, кажется, собирается отомстить Агамемнону. Тот его пока не видит, мечет копье и протыкает руку Агамемнона. Тот остается на поле. Коон пытается за ногу оттащить тело брата, прикрывается щитом. Агамемнон атакует. Удар! И теперь у Антинора уже два безголовых сына. Агамемнон продолжает сражаться, несмотря на травму. Нет, все-таки не продолжает. Уходит с поля, так и не дойдя до ворот. Досадно, нам будет его не хватать. Ага, что я говорил, на поле выходит Гектор. Он ведет в атаку целую рать троянцев. Вы только посмотрите, что он утворяет. Рубит направо и налево. Так, это сейчас был Осей. Сразу за ним Автоной, Апид, Долопа, Гелай, Афелтий, Ор, Эзимн, Гипоновой. Это те, кого я знал, а рядовых бойцов называть не буду. Это просто ураган какой-то. Я уже не могу дальше перечислять его жертвы. Кажется, он собирается гнать греков до самых кораблей. Неужели никто не пытается его остановить? Может, Одиссей? Конечно, смотрите, он зовет Диомеда, и сейчас они, видимо, пытаются вдвоем задержать Гектора. Это может у них получиться. Они бросаются на прорыв. Навстречу мчится колесница Фимбрея. Диомед протыкает его копьем. Хороший удар, прямо в сердце. Одиссей сбрасывает возницу. Слаженная работа, приятно смотреть. Все ближе подходит к Гектору. На ловца и зверь бежит. Кажется, нам предстоит интересное зрелище. Нет, опять им на пути попадается колесница. Это сыновья Меропа, известного предсказателя. Он их отговаривал идти на войну. Посмотрим, верно ли было его предсказание. Совершенно верно. Зря они не слушали папу, теперь они его уже никогда не увидят. Молодец, Диомед. Посмотрим, кого сейчас бьет Одиссей. Гиппадам, Гиперох, отличные удары. Кажется, грекам удается сравнять положение. Ну вот и Гектор заметил Диомеда с Одиссеем и повернул войско к ним. Диомед кидает копье, попадает. Нет, копье отскакивает от шлема. Хороший шлем, подарок Аполлона. Но все-таки Гектор контужен. Смотрите, он останавливается, падает на колено. Сейчас Диомед к нему подбежит. Не успел. Гектор снова поднимается, вскакивает на колесницу. Отъезжает назад, чтобы прийти в себя. Ох, как Диомед негодует. Но Гектора не преследует. Наклоняется, чтобы снять доспехи с убитого троянца. О, смотрите, а вот и Сашка Парис. Давно мы его не видели. В бой не рвется, прячется за могилой Ила. Целится из лука, стреляет. Мимо. Нет, кажется, все-таки попал. Стрела вонзается в правую пятку Диомеда. С такого расстояния мог бы выстрелить и лучше. А радуется-то как? Как немного человеку надо для счастья? Он думает, что попав в пятку, можно кого-то убить. Диомед бронится. Обзывает Париса трусом, мазилой, бабником, слабаком, девчонкой, и вот последнее слово было лишнее. Он, конечно, на поле брани, но знает же, что боги смотрят и слушают. Выдернул стрелу. Похоже, ему все-таки придется уйти с поля. Одиссей остается один. Думает, убегать ему или остаться. Поздно, его уже окружили. Он хорошо держится. Ранит в плечо Диапита. Убивает Фаона, Энома. Хрисидам получает пику в живот. Это он сейчас по земле катается. Одиссей убивает Харона. Брат Харона Сок пытается что-то возразить Одиссею. Какой удар! Копье пробивает и щит Одиссея, и доспехи, и, кажется, попадает ему в грудь. Неужели убит? Нет, только ранен, отходит назад. Какая сила духа! Он так рявкнул на Сока, что тот испугался и побежал. Не получилось. Копье Одиссея его догнало. Одиссею явно нужен врач. Троянцы набрасываются, он зовет на помощь. К нему пробивается Аякс. Не успеет. Троянцы сейчас разорвут Одиссея, как шакалы оленя. Но на всяких шакалов найдется лев. Аякс закрывает Одиссея своим знаменитым огромным щитом, отражает атаки троянцев. Дарикл, Пандок, Лизандр, Пирас, Пилард. Сколько народу сразу загубил Аякс. И это не считая коней и рядовых бойцов. Посмотрим, что сейчас делает Гектор. Вы его видите на левом фланге у реки. Вот он крушит греческие ряды между Нестором и Доминеем. Ой, кто-то ранит стрелой Махаона, главного греческого фельдшера. Кажется, это опять был Парис. Вот это неудача. Фельдшер сегодня нужен грекам живым. Нестор загружает доктора на колесницу и увозит в лагерь. Гектор замечает Аякса. Направляет колесницу к нему. Как он помчался по трупам, только брызги крови летят. Аякс, кажется, засмущался. Стоит, коленками перебирает. На льва уже не похож, скорее на осла, которого дети палками гонят с поля. Он отступает. Медленно, неохотно, но уходит. Эврипил пытается пробиться к нему на помощь, но получает от Париса стрелу, скажем так, в бедро. Шурик-то наш все лучше и лучше стреляет. Скоро он так стрелять научится, что даже и убьет кого-нибудь. Эврипил останавливается, отступает, призывает других поддержать Аякса. Воины закрывают его щитами. Аякс уходит под их защиту, ему нужен отдых. Мне кажется, тоже. Гермес отхлебнул нектара и огляделся. Трон Зевса на вершине Олимпа стоял пустой. Пока Гермес по заданию громовержца развлекал богов комментариями, тот незаметно перенесся на свой троянский командный пункт и оттуда руководил сражением. Было еще не совсем ясно, грекам он помогает или троянцам, но грекам приходилось явно хуже. Почти все их герои были ранены. Ранен был и доктор Махаон, которого теперь мчал в лагерь Нестор. Ахилл сидел на корме своего корабля и время от времени потягивал вино из кубка, поглядывая на сражение и неторопливо перебирал струны фарминги. «Эй, Патрокл!» – лениво прокричал он. Патрокл вышел из палатки и подошел к кораблю. «Дерьмово им там приходится», – с удовлетворением сказал Ахилл. «Скоро они мне ноги целовать будут. Сходи узнай, кого это сейчас Нестор на колеснице повез». Патрокл удалился, а Ахилл, отложив фармингу, закрыл глаза и предался мечтам. Уже сегодня они должны были стать реальностью. Гордый Агамемнон будет целовать ему ноги, а Ахилл презрительно оттолкнет его, как собаку. Ради этого Ахилл до сих пор и не уплыл домой, хоть и грозился каждый день. Уж больно хотелось увидеть унижение главнокомандующего. Теперь уже ждать осталось совсем недолго. Нестор и Махаон постояли немного на берегу, пока свежий морской ветер обсушил их взмокшие от пота хитоны. После этого они вошли в палатку Нестора и угощались там вином с легкими закусками, когда к ним заглянул Патрокл. «Здравствуй, Патрокл Минитеевич!» – приветливо сказал Нестор и, пожав Патроклу руку, потянул его к столу. «Заходи, присаживайся, выпей с нами. Не стой в дверях, в ногах правды нет». «Спасибо, Нестор Нилеевич», – отвечал Патрокл, упираясь. «Не могу я с вами сидеть, ты же знаешь, какой у Ахилла характер. Устроит скандал, если задержусь. Он мне велел только узнать, кого раненого на колеснице вез. Я уже и так вижу, что это доктор Махаон». «Что это нашего героя вдруг интересовать раненые товарищи стали? Ну, если уж он любопытствует, можешь передать ему, что почти все наши командиры ранены. Диомед Тедеевич, Одиссей Лаэртович, Агамемнон Атреевич. Это те, кого я сам видел. Но Ахилла Пелеевича это знать не шибко печалит. Он, значит, ждет, когда троянцы корабли спалят и нас всех перережут. Ну да боги ему судьи. Эх, был бы я сейчас так же силен, как в молодые годы бывало, когда я Илеен бил соседей наших за то, что они у нас скот воровали. Как я тогда их предводителя и Тимонея Гипероховича копьем угостил. Его сельское войско от одного моего виду сразу разбежалось. А сколько скота я тогда от него домой пригнал. Одних овец 50 стад, и волов столько же, и свиней столько же, а коз вообще никто не считал, и коней 150. Это если только одних кобыл считать, и при всех еще же ребята, и это все я один сделал. Вот какой я был по молодости. А что, приходилось? Всех моих братьев ведь Геракл убил. Так вот, я, значит, с малолетства был в семье за старшего. Ну, соседи-то и обрадовались, что в семье богатырей не осталось. А самым зловредным соседом у нас был царь Авгий. Большой лошадник, но неряха, конюшни отродясь не чистил. Наша колесница тогда на скачках первый приз взяла. Так он не только призы не выдал, а коней себе забрал, а возницу прогнал с позором. Думал, что у нас постоять за себя некому. Отец мой, когда узнал, что я на войну собрался, так идти запретил, колесницу запер и ключ забрал. Но все равно я пошел на войну. Пешим. Афина мне тогда помогала. Я ей потом корову в жертву принес. Какая битва была. Они-то думали, что легко нас побьют. Да не тут-то было. Я сразу захватил себе колесницу, на которой зять Авгия мулей ехал. Жена его, Агамеда, все целебные травы знала, какие только бывают. Обрушился на той колеснице на врагов, будто черная буря. Ох, и побежали они от меня. Я тогда 1,50 колесниц захватил. И на каждой по 2 воина. Никто из них живым от меня не ушел. Как меня войско тогда славило, так и говорили, Кроныч среди богов первый, а не Леевич среди людей. Были там... Спасибо, Нестор, перебил его Патрокл. Пойду я к Ахиллу. Пойди, конечно, пойди. Скажи ему, что сам же он потом жалеть будет, что только о себе думал, когда его товарищи с врагами бились. Кому как не тебе ему это сказать? Он тебя хоть и сильнее, но ты ведь старше. Он должен тебя послушаться. Вас ведь с Фениксом для того с Ахиллом и послали, чтобы вы ему советом помогали, наставляли, как поступать правильно. А вы его не наставили. Нехорошо. Товарищей своих он не слушает, но от друга-то старшего как совет не принять? А если уж он сам воевать не хочет, пусть хоть тебя отправит. Ваш отряд свежий, в бою не участвовавший. Можете исход битвы решить. А если троянцы тебя за Ахилла Пелеевича примут, то, может, испугаются и побегут, как раньше от него бегали. Отвязавшись от гостеприимного Нестора, Патрокл побежал обратно. На полпути он встретил уныло хромающего Эврипила. Он медленно брел, обливаясь потом по лагерю. Сзади у него торчала стрела, из раны сочилась кровь. «Что там, Эврипил?» – спросил Патрокл. «Наши еще держатся?» «Нет уже», – с трудом ответил Эврипил. «Почти всех троянцы из строя выбили. Скоро до кораблей отступим». Патрокл подставил ему плечо. «Пойдем», – сказал он. «Нас с Ахиллом в детстве учили оказывать первую помощь. Мы тебе стрелу вынем и рану перевяжем, а то Махаону сейчас самому врач нужен».